Глава 4. Руян. 6651 от сотворения мира в звездном храме. «Что скажешь, Вадим, принимаешь работу?» Я еще раз окинул взглядом стоящий в полутемном корабельном сарае Шнекер, затем посмотрел на капитана Саморода и утвердительно кивнул. «Работу принимаю. Хорошо все сделай, Ранко. Корабль готов к выходу в море. Деньги получишь у меня дома. Хочешь сейчас, а хочешь с утра. За серебром завтра зайду. Сейчас ведь только половина причитается. Да, остальное после того, как судно на воду спустим. Договорились?» Самород оперся на отлично просмоленный черный борт корабля и спросил. «Как его назовешь?» Вариантов в голове было много, но в итоге осталось только одно. «Назову его Яровит. Доброе имя для боевого корабля. Теперь бы ему носовую фигуру поставить». «Фигуру в храме Святовида уже заказал, там резчики хорошие. А когда ее сделают, из Кореницы приедет волхв Яровита и благословит корабль, названный в честь нашего бога». «Ясно». Ранко примолк и замялся. В его душе было легкое смятение, и я знал, чем оно вызвано. Поэтому не стал ждать, пока он выскажется, а сам подтолкнул бывалого морехода в нужном направлении. «Ты подумал над моим предложением стать командиром этого корабля?» «Да». Капитан кинул взгляд на улицу, где находился десяток варягов из его ватаги. «И что решил?» «Я согласен. Но у меня будет одно условие». «Какое?» «Людей в команду наберу самостоятельно». «Думаешь, собрать своих ватажников?» «Конечно. Ведь, насколько я понимаю, нам придется много по морю бродить, и в чужих водах без драк не обходится. У меня же воины знатные, и никого обучать не надо». «Принимается. О твоей ватаге я только хорошее слышал. Но с тобой, наверное, не все пойдут?» «Это так. Но человек 30 будут мои, остальных наберу в Ральсвике». «Когда отправишься собирать варягов?» «Завтра в полдень выйду. Только деньги на наем нужны». «Получишь». Мы покинули корабельный сарай и простились. Саморот и варяги, обсуждая свое будущее, остались, а я направился домой. Время полдень. Утро было суетным и началось с посещения бумажного производства. Затем я осматривал Шнекер. Постоянно двигался, поэтому аппетит нагулял зверский. Опять прохладно, с моря дует промозглый ветер. Сырость на Руяне постоянная, температура воздуха минус 10-12 градусов по Цельсию ощущается словно минус 30. Трудно к этому привыкнуть, и мне периодически хочется забиться туда, где тепло и сухо, и не вылезать из такого уютного местечка до самой весны. Вот и сейчас настрой такой же. Поэтому я погонял мохнатую лошадку и, вскоре проехав через Чарушу, оказался перед стенами своего жилища. Ограды сделаны из дубовых бревен, а ворота, которые прикрывали две стрелковые башни, обиты металлическими полосами. Все по делу, а не ради понтов, как думают некоторые несознательные граждане. Это и сейчас на Руяне тихо и спокойно, а что завтра будет неизвестно. И пусть местные жители, а больше всех староста Гнат Душко, посмеиваются надо мной и говорят, что опасаться некого, я знаю, что они не правы. Опасность есть всегда, поэтому лучше отгородиться от мира стеной, какая-никакая, но преграда для врагов, а рыбаки пусть надеются на близость острога и на лес, который может спрятать их от пиратов и захватчиков. Им-то по большому счету бояться некого, потому что с них взять нечего и врагов у них нет. А мне, после всего, что я видел на материке и слышал от шпионов епископа Альберта Бременского, надо остерегаться, ибо враг не дремлет. Хорошо смазанные петли ворот провернулись, створки раскрылись, и я въехал на расчищенный от снега просторный двор. Ко мне подскочил Славута Мох, бывший ротник Новгорода, а ныне ключник боярина Вадима Сокола, как он сам себя именует. Следом за ним от ворот подошел рыжий паренек в полушубке, на ходу что-то жуя, Тарарин Швед, бывший раб, ставший воспитанником Славуты. Мальчишка подхватил лошадь под усы, а я спрыгнул на землю и спросил у ключника. «Все в порядке?» «Да, Вадим», — ответил пожилой воин. Я огляделся, заметил стоящих у терема людей, семью из пяти бедно одетых человек, средних лет светловолосого мужика, худую женщину и трех малявок от 3 до 7 лет, и кивнул на них. «Это кто?» «Работники. Нам по хозяйству помощь нужна. Вот я и кинул клич по деревням. Это первые беженцы из-под Ольденбурга с саксами не ужились, и один из варяжских вожаков на остров вывез. Вроде как спас, а дальше что? Сейчас зима, и податься им некуда. Венеды, конечно, приютят и едой поделятся, но в общину чужака не примут». «И они решили к нам податься?» «Ага. Из какого они племени?» «Древанского корня». «Хорошо. Поговори с ними. Если люди работящие и немногословные, то прими. Плату назначь сам. Купи им одежду и приставь к делу. В общем, сам все знаешь». «Знаю». Только я собрался войти в терем, как на дороге показался запряженный двумя мощными жеребцами-тяжеловозами, покрытый рогожками груженный бортовой вазок, явно направляющийся ко мне. Я вроде бы никого не ждал, разве только портного, которого вызвал из Арконы, но он должен приехать на лошади. Поэтому я двинулся к воротам. В случае чего встречу незваных гостей сталью, а там мох и немой подбегут. Повозка остановилась. Возница, типичный ран, кряжистый мужик с короткой темно-русой бородкой, слез на землю, оправил потертый тулупчик, сдвинул на бок меховую шапку и, засунув за пояс кнут, подошел ко мне. Искоса заглянув во двор, представился. «Я Мирослав, работник Радима Минко, прислан к Вадиму Соколу». «Это я». «Радим велел кланяться и сказал, что из Валегоща для тебя прибыл груз». «Я его доставил». «И что за груз?» «Самострелы вроде», — пожал плечами возница. «Ну-ка посмотрим». Откинув рогожу, я увидел очередной подарок от жрецов, так сказать, босяцкий подгон. Один к другому в повозке лежали заказанные в Валегоще арбалеты. По первому впечатлению, изъянов не имелось, и я вытащил один. По весу самострел был 2,5 кг. Выглядел незатейливо, в то же время грозно. Покрытое лаком, хорошо обточенное ложе с желобком под стрелу, на нем стрелковый механизм, который, по моим указаниям, был немного видоизменен и модернизирован. Стальной лук без тетивы, которую при транспортировке никто не натягивал. Спусковой механизм с предохранителем, мое нововведение. Шайба, фиксаторы, зацеп для тетивы. Ничего сложного, поди ж ты, просто так сходу подобное оружие не придумаешь. Лично я точно не додумался бы. Но ничего, после битвы с ляхами у меня появились образцы. А дальше все одно к одному сложилось, и оружейники лютичи смогли скопировать самые лучшие из них, добавить приклад и сделать удобный спуск. Красавцы. Уважаю. Вернув арбалет на место, проверил остальной груз. Отдельно от арбалетов лежали упакованные в полотно тетивы. Затем трофейные самострелы, которые я давал на образец, а рядышком широкие кожаные пояса с крюками и вязанки коротных стрел-болтов с железными наконечниками. «Славута», — обернулся я к ключнику, он был уже здесь. «Слушаю. Примешь груз и уложишь в терме. Все проверь, если что-то не в порядке, запомни или запиши». «Понятно». Я посмотрел на нахмурившуюся возницу, мол, не доверяют ему, и подбодрил его. «Если все довез хорошо, получишь нагату серебром». Теперь нахмурился ключник, который стал воспринимать мое добро как свое собственное и считал, что я транжира. Однако промолчал, кивнул и вместе с возчиком повел тяжеловозов, которые запросто могли ходить под каким-нибудь европейским рыцарем, во двор. Пока суд да дело, появился еще один гость, моложавый брюнет с объемным животом, портной из Арконы, Завид Жарах, которого я неделю назад пригласил к себе в гости. Заказов у Жараха, видать, немного, поскольку на поездку пошивочных дел мастер согласился почти сразу, и вот он здесь. Я провел портного в терем, усадил в горнице поближе к печи и позвал Нерейд, который перебирал собранные за лето травы и корешки. Положил перед мастером стопку рисунков на бумаге, посмотрел на жену, и она, моя белокурая красавица, смутилась. Ну это и понятно, ибо я решил озаботиться внедрением нижнего белья, не только мужского, но и женского. Отсюда и смущение. Завид суть моих эскизов, надо сказать, несколько грубоватых уловил быстро. Сказал, что пошить такое эксклюзивное бельишко из тонкого полотна не проблема, были бы средства, и я его заверил, что они есть. Затем пришел черед второй стопочки рисунков, и вот здесь уже у нас завязался серьезный разговор. Поскольку одно дело льняные трусы сшить, и совсем другое – камуфляж, маск-халат, черный мундир, брезентовую горку, летние солнцезащитные панамы и флаги с рарогами. Все это необходимо не только пошить, но и раскрасить в цвета, которые угодны заказчику. Однако ничего, после подробных разъяснений опытный мастер во всем разобрался. Далее он снял с меня и жены мерки, покивал, задал десяток дополнительных вопросов и получил задаток в 3 гривны. Затратно для меня, конечно, но с другой стороны, впереди 9 веков и прожить их хотелось бы красиво. Если меня убьют, то зачем мне деньги? Сам не заметил как, но за разговорами пролетело более 3 часов. За окном стали сгущаться сумерки, я наконец добрался до стола. Плотно поужинал, поговорил с женой. Она пожаловалась на Игоря Ольговича, который жил в тесной каморке на 1-м этаже рядом с немым, мол, князюшка посматривал на нее нехорошо. Правда, при этом ничего не говорил, так как рядом находился Вагр, но ей от одного взгляда было неспокойно. Что делать? Пленник у меня дорогой, но чересчур наглый и беспокойный. Поэтому постоянно приходилось его немного воспитывать. Поначалу, когда особенно тяжко было, нормы нашего совместного общежития доводил до него кулаками и пару раз ногами. Помогло. Игорь Ольгович, который настаивал, что его необходимо величать по крестному имени Георгий, умерил свой пыл, удрать не пытался и даже получил относительную свободу в пределах подворья. Однако нет-нет, а надо было с ним разговаривать, а то еда ему не та, да лошадь для прогулки подайте, да икону привезите, да слугу специального выделите. Икону, кстати сказать, я ему все же достал, а про остальное велел забыть. Пусть ест и пьет, что дают, а про лошадь даже не думают, не дай боги упадет, еще и убьется. А мне это не в радости, даже наоборот, расстройство сплошное, ибо 1000 гривен пролетит мимо. Короче, не откладывая дела в долгий ящик, я зашел в комнатку гостя, застав его завалитвой. Князь Игорь, мужчина не старше 40 лет, с густой сединой в черных волосах, стоял на коленях перед образом Богоматери, которая была нарисована по византийским канонам и освещалась огнем толстой свечи, смотрел на нее и шептал. «Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, заступница убогих, сирых, странников, скорбящих в радости и обиженных. Узри мою беду, узри мою скорбь, помоги мне как немощному и накорми меня как странника. Узри мою обиду и помоги мне, заступница. На тебя уповаю, только на тебя одну, благая утешительница. И молю тебя, Пресвятая Богоматерь, наставь меня на путь истины, дай мне на избавление от страданий, покой в мире и сохранность живота моего. Аминь». Кинув на меня из-за плеча косой недобрый взгляд, князь продолжил молиться. А я, никуда не торопясь, сел на лавку за столом, где Игорь Ольгович недавно трапезничал, и в одно жало, словно сирый убогий, умял жареного гуся и половину хлебного каравая, да запил это все литром пива. В общем, неплохо живет Рюрикович, дома же наверняка расскажет, что ходил в кандалах и томился в сырых подвалах, а богомерзкий колдун его угнетал и принуждал сменить истинную веру. Да, скорее всего, так и будет. Но чему быть, того не миновать. Хай клевещет. Наблюдая за Ольговичем, который никак не желал останавливаться, я подпер голову левой рукой и задумался. Мыслей было много и на разные темы, но больше всего меня занимал предстоящий весенний поход в Зеландию, причем не сами боевые действия, а то, что будет после них. Местных жителей частью обратят в рабов, частью сделают холопами, с этим все понятно. Кто к нам с чем придет, тот от того и погибнет. Данный принцип известен с давних времен. Но потом начнется раздел острова, и когда я над этим стал размышлять, то мелькнула думка, что хорошо бы мне кусок пожирнее урвать. Мысль пришла и ушла, а я сам себя не понял. Попытался разобраться и задал себе резонный вопрос. «Зачем тебе, Вадим, земля, если ты обосновался на Руяне?» Ответ пришел моментальный, фрагменты нехитрой головоломки встали на свои места. На Руяне все поделено между общинами, боярами и религиозными культами, поэтому большое производство здесь не развернешь. А в конце весны, если мои ладожские однофамильцы выполнят свою часть нашего уговора, у меня появятся переселенцы, которым на острове, скорее всего, никто не обрадуется. Значит, Чаруша — это только временная база, где можно держать доверенных людей, того же Ставра Блажко и Славуту Моха, самому здесь иногда отдыхать и бумагу делать. Однако постоянное место дислокации и базу придется строить в других краях. Зеландия под это дело подходила, и я развил бурную деятельность. Первонаперво, пользуясь своим служебным положением, достал карты острова, который вскоре станет Венецким. Потом поднял данные разведки, что собрала на всех тамошних феодалов более-менее полное досье с описанием дружин и замков. Все это просмотрел, переосмыслил, проанализировал, сделал ретроспективу на будущее, прислушался к собственной интуиции и приглядел для себя отличную гавань с восточной стороны острова. Живет там один ярл, боевитый и храбрый, но безмозглый и неудачливый, зовут его Кари Кольгримсон. У него имеется замок и один дракар, хотя отец составил ему в наследство 4 корабля. Только наследник все растерял, и теперь некогда грозный замок Кольгрим ветшает и дряхлеет. Ярл Кари носится по всем датским островам, вступая в драки и теряет воинов. Побед нет, добычи тоже, и год от года его положение только ухудшается. Следовательно, когда армия венедов высадится в Зеландии, разгонит данов, а затем рассыплется по острову, мне придется очень быстро кинуть свою дружину к семейному логову Кольгримсона, захватить его и вместе с прилегающими территориями объявить своим владением. Со мной никто спорить не станет, земли хватит на всех. И только после обретения своего феода я вернусь на Руян, загружу шнекер бумагой на продажу, прихвачу князя Игоря и вместе с посольством пойду в Новгород. Потом в Зеландию отправятся волонтеры-контрактники из Киевской Руси. Вот такой план родился в моей голове, и каждый новый день добавлял в нем маленький штришок. Прерывая мои размышления, пленник затих. Он встал с колен и сел напротив. Лицо князя было хмурым, он взял жбан из-под пива. Сосуд оказался пуст, и, вернув его на стол, он из-под лоби посмотрел на меня, а я начал мужской разговор. «Георгий, ты зачем на мою жену засматриваешься?» Вопрос был задан в лоб, и, втянув голову в плечи, Ольгович выдохнул. «Ты недостоин быть рядом с такой красавицей». По моим губам пробежала усмешка. «А ты достоин?» «Я Рюрикович, а ты всего лишь венет и колдун». «Да какой ты Рюрикович?» Усмешка превратилась в широкую улыбку. «Прабабушка у тебя Ингигерда, шведка. Бабушка армянка, монахиня Киликия, которую твой дед, когда еще князь Мутараканский, из монастыря украл. Мама Феофания Музалон, гречанка. И ладно, кровь, о расовой чистоте спорить не станем. Главный дух в тебе чужой, рабский. В твоем дедушке еще что-то от Рюриковича было. В брате старшем Всеволоде пара капель есть. а в тебе пустота, которую ты заполняешь преклонением перед чужими богами. Это твое дело, не мне тебя чему-то учить. Ну, когда ты, по сути, иноземец, заявляешь, что стоишь выше других славян, вот это глупость. Да я, — скинулся князь, сжимая кулаки. Однако я был начеку, слегка приподнялся и ударил его в челюсть. Зубы Ольговича, какие у него еще остались после наших воспитательных бесед, щелкнули, и он шлепнулся обратно на лавку. Я дождался, пока он придет в себя, и сделал ему предупреждение. В общем так, Георгий, еще раз на мою женщину посмотришь, кастрирую. Я тебе обещал вернуть живым, а насчет здоровья разговора не было. Ты меня услышал? Да, сплюнув на ладонь сгусток крови, ответил князь. Тогда спокойной ночи тебе, князюшка. Ольгович еле слышно послал мне вслед проклятие. Ну что мне до них? Чепуха это все, ибо нет в нем силы, какая была в Рюрике, Святославе и Ярославе Мудром. Выродился потомок. Пустышка. Поэтому мне он интересен исключительно как источник информации по Киевской Руси и ходячий мешок с серебром. Я поднялся в спальню. Здесь ожидал застать Нерейт, но в помещении было темно и пусто. Странно. Однако опасности не было, и, прикрыв глаза, я сосредоточился, поймал эмоции жены и определил ее местонахождение. Нерейт находился в пристройке для слуг. Рядом с ней, помимо беглецов из Ульденбурга, суетился Тарарин. Попробовал понять, что происходит, и сделал это без особого труда. У одного из детей, мальчика, сильный жар, а раз так, то Нерейт наверняка отпаивает ребенка своими травками. Молодец она у меня все-таки, и за такую женщину я не то что князя в землю утрамбую, но и папу римского, если понадобится. Вернувшись в обычное состояние, я зажег яркий масляный светильник и подсел к рабочему столику, который был сделан по моему заказу. Из ящика достал склянку с чернилами, гусиные перья и свернутую в рулон карту, которую рисовал для собирающихся в дальний поход варяжских вожаков Будимира и Авсиня Бередраговича. Посмотрел на нее, сделал несколько дополнительных отметок и прикинул путь двух больших лодий, коим предстоит пересечь Атлантический океан. Первая остановка у них будет на Шетландских или Фарерских островах. Затем Исландия, где проживают норвежцы, бежавшие с родины, открестивших своих земляков огнем и мечом короля Олафа Святого. Потом будет Гренландия, где есть несколько поселений викингов, среди которых самое большое – Братолит. И после этого один рывок и Винланд, где очень даже может быть до сих пор существуют потомки Лейва Эриксона. Путь венецким мореходам предстоит опасный и долгий, так что увидим мы их, если вообще увидим, минимум через полтора года после отплытия. И кажется, зачем рисковать и идти за океан, когда на родине забот хватает? Ответ на поверхности. Как ни крути, но враги сильнее нас. Поэтому, как бы храбры и неистовы ни были венеды, всегда есть опасность того, что они потерпят поражение. Значит, возможны варианты исхода из приморских приматериковых земель, а затем из Руяна. Это, конечно, самый крайний случай, если ситуация станет безвыходной. Но отбрасывать этот вариант нельзя. В связи с чем Викамир, пока он еще в силе, отдал приказ искать новые земли и начал с Винланда. Ну и кроме того, заморские земли – это диковинки, новые товары, возможно, золото, а также растения, которые могут нам пригодиться. Так что дай боги Будимиру и Авсиню удачи и счастливого пути. Я буду ждать их возвращения, а пока все, что могу, это нарисовать карту, проложить маршрут, составить список всего, что необходимо поискать и узнать у индейцев, да немного усовершенствовать компас. Кстати, насчет компаса. О нем в пределах Венецкого моря уже знают, поскольку этот прибор появился здесь примерно 20 лет назад. Пока он еще мало кому интересен, но тот же Будимир Весловит его использует. Правда, это примитив. Глубокая чашка с водой и в ней кусочек пробки, на которой закреплена магнитная стрелка. Однако это все равно компас, и я его немного модернизировал, по сути скопировал метод итальянца Джуи. Насадил магнитную стрелку на стальную иглу и под ней соорудил картушку, круг с разбитыми секторами румбами. Только я сразу поделил этот круг на привычные мне 360 градусов и яркими цветами раскрасил стороны света. Нормальная вещица получилась, хоть Вадим Сокол не мастер золотые руки. В итоге я остался доволен и, естественно, решил в самое ближайшее время и себе компас смастерить. Благо, корабль у меня теперь имеется. За работой, описанием Винланда, как я его себе представляю, пролетело пара часов. И, может, я и дальше писал бы, ведь бумаги много, чернил хватает, а записи я собирался развернуть минимум на 30 листов. Но появилась Нерейт, и мне стало не до того. Я убрал бумагу и карту, подошел к жене, которая выглядела немного усталой, но чрезвычайно довольной, и спросил ее, что там с ребенком. Откуда я знаю о больном, супруга не интересовалась, понимала, с кем живет, поэтому просто прижалась ко мне и ответила. Лихоманка, наверное, в дороге простыл. Ты его вылечила? Не до конца. Жар сбила и спать уложила. Утром его еще раз посмотрю. Ты у меня молодец, золотце. Я вдохнул запах женских волос, которые пропитались ароматами лесных трав, приподнял лицо Нерейт и поцеловал ее в губы. Она ответила, и по душе разлилось спокойствие и умиротворение. Я подхватил жену на руки и понес на кровать. Впереди была вся ночь, а рядом шикарная женщина, а значит, дела и заботы могли немного подождать.